Аркадий к тому времени уже перебрался в город, женился на девушке с квартирой, ему и тут повезло, и устроился в престижную частную клинику специалистом по акупунктуре. Николай же, открывший в себе талант с легкостью втираться в пьяные компании на свадьбах или других торжествах, он уже знал практически все рестораны и кафе в городе, специализировавшиеся на подобных мероприятиях, чистил карманы, барсетки подвыпивших гостей, зарабатывая этим на безбедную жизнь. Юдин же, друг детства, нашел себе тоже непыльную работу Альфонса. Все женщины, у которых он жил, с удовольствием содержали его. Когда же ему захотелось экстрима, он, щекоча себе нервы, околачивался возле валютных обменников, обдуривая доверчивых граждан и находя в этом свое особое удовольствие. Поскольку ему хватило ума делиться с местными ментами, то и проблем в его маленьком бизнесе практически не возникало. Сколько раз они с Юдиным пытались придумать что-нибудь вместе, чтобы сорвать банк, как любил повторять он эту фразу, и заработать разом на всю дальнейшую жизнь, пока, наконец, не придумали. «У тебя проблемы?» — спросил Аркадий, отсчитывая деньги и протягивая их Николаю. «С чего ты взял?» «Не знаю, у тебя вид какой-то встревоженный. Вот ты приходишь ко мне, вроде бы как обращаешься за помощью, и никогда, никогда еще не рассказал, как и чем живешь, брат». Может, тебе другая какая помощь нужна, не только деньги? Ты мне только скажи, у меня хорошие связи. Нет, Аркаш, все в порядке. Они стояли на крыльце клиники, как и всегда, где их никто не мог услышать, и разговаривали в полголоса. Неужели Аркадий почувствовал что-то? Николай вдруг представил себе реакцию брата на его признание. Знаешь, брат, а ведь я убил ни в чем не повинную женщину, поэтессу. Сначала пытал, потом убил. Аркадий выразил бы свое отношение к этому одним лишь убийственным взглядом. Пригвоздил бы Николая, уничтожил бы его своим презрением и, конечно же, непониманием. Одно дело, если бы Николай признался ему в том, что он случайно сбил пешехода, и теперь скрывается, боится правосудия, но совсем другое, когда он признается в том, что он бандит, ограбил перевозчика, убил женщину. Аркадий тотчас вычеркнет его из своей жизни. Он такой правильный, принципиальный. Возможно, он и сейчас догадывается о чем-то, но не решается спросить. Ну и пусть. Возможно, когда-нибудь случится такое, что он окажется в зале суда как единственный родственник Николая, и тогда сам узнает всю правду о брате. Но пока что ему не хотелось даже думать об этом. Так сразу становилось тяжело, невыносимо. Он взял деньги, молча кивнул, вроде поблагодарил брата и быстро покинул тихий двор клиники. Он знал, чувствовал, что Аркадий все еще стоит на крыльце, возможно, надеется, что Николай обернется, помашет ему рукой или вовсе вернется, скажет, что надо бы встретиться, поговорить, выпить, наконец. Хотя Аркадий почти не пьет. Купив в ближайшем киоске газету с городскими объявлениями, он нашел то, что ему нужно, и позвонил. Он сидел в сквере, в прохладной тени вековых дубов, прижав телефонный аппарат к самому уху, и чувствовал, как по вискам его струится пот. Прямо перед ним раскинулась клумба с анютиными глазками. По аллеям сквера мамаши катили коляски с младенцами, маленькие дети бегали, оглашая все вокруг счастливым детским смехом. «Алло, я по объявлению». «Вы частный детектив?» «Хорошо. Где мы можем встретиться?» Через полтора часа ему, наконец, удалось встретиться с весьма занятным, как он понял, человеком, зарабатывавшим деньги тем, чтобы за кем-то следить, кого-то фотографировать, добывать информацию. Невысокий, плотный человек в светлых джинсах и черной тенниске. Лицо умное, глаза смотрят прямо в душу. Разговор их происходил в маленьком кафе на самом краю центрального городского бульвара. Николай заказал пиво. Его фамилия Юдин. Я должен знать, где и с кем он встречается. Николай достал из кармана фотографию бывшего друга и заготовку, листок с написанным на нем адресом и телефоном Юдина. «Хорошо, будем работать», — сказал детектив, бережно пересчитывая аванс и пряча деньги в карман джинсов. «Я буду держать вас в курсе».